Глава 8. По сравнению с бешеным темпом, к которому я привыкла в академии, время в родном замке казалось вязким сиропом. Оно тянулось и тянулось. Первый день после возвращения я отсыпалась. До вечера валялась в кровати в старенькой ночной рубашке, заштопанной и выцветшей. Я чувствовала себя маленькой девочкой, словно и не было тех дней, когда я корпела над учебниками, штудировала параграфы, зубрила магические приемы и натирала руки до мозолей, тренируясь с мастером Вайсом. Я лежала на животе и читала книгу. Под рукой стояла тарелка с печеньем, крошки падали прямо на покрывало. За окном моросил мелкий неопасный дождь, замок укрыт защитными амулетами. Мне было уютно и спокойно, и ничего больше не хотелось. Только лежать, читать и слушать шум капель по стеклу. Родители все понимали и не донимали расспросами, хотя тревожились из-за страшных событий. На второй день я решила рассказать все, что знаю, хотя знала немного, ведь когда произошла беда, я мирно спала в подводном корпусе. «Террен Аквидус обязательно разберется», — сказала мама, глядя на папу отчаянными глазами, точно ожидала услышать от него подтверждение своих слов. «Это просто какое-то недоразумение. Мальчик пошутил и наверняка сам выпустил бестии из теплицы. Они там вообще плохо запираются. Я знаю, недавно был случай. Печать сломалась, и бестии выбрались. Да, Элиза?» «Ага», — подтвердила я, сосредоточенно изучая салфетку, на которой в данный момент вышивала свое имя. Решила сделать небольшой подарок для Вика. Маме совершенно не обязательно было знать, что этих бестий выпустила я на пару с моим парнем. «Конечно, Мелисса», — мягко согласился с ней папа. «Папа всегда соглашается, иначе мама разнервничается, расплачется, а то и не отпустит меня больше в академию, оставит дома до следующего года». «Не для того. Я прошла такой длинный путь, чтобы все бросить». Второй день мы провели втроем. Я, мама и папа. Грелись у камина и беседовали. Я старалась рассказать все смешные истории, которые произошли со мной в академии. Родители смеялись и тоже вспоминали времена своей учебы. Только сейчас я поняла, что и мама, и папа когда-то были юными, учились в академии и тоже совершали глупости. «Кайл, ты помнишь наводнение, что устроили шестикурсники, когда тренировались перед выпускными экзаменами? Весь первый этаж спального корпуса просто смыло!» Папа расхохотался и напомнил маме, что он-то и был одним из тех незадачливых выпускников, в то время как мама училась только на втором курсе. Это был отличный день, один из лучших. Но на третий день я поняла, что скучаю. Скучаю по викару и его шебутному характеру, по его шуточкам, скучаю по занятиям и ребятам, по своей комнатке, по тренировкам, скучаю по мастеру Вайсу. Как он там? Я ужасно жалела сейчас, что мне не удалось увидеть его перед отъездом. Мы не часто разговаривали, а если и говорили, то только по делу. «Элиза, возьмите меч удобнее, рукоять натирает вам ладонь». «Элиза, магистр Тарквин похвалил вас, сказал, что вы делаете успехи на его занятиях». «Элиза, постарайтесь сегодня лечь спать пораньше, я вижу, что вы устаете». И все же иногда этих коротких фраз хватало для того, чтобы зарядить меня силой на весь день. Эта неназойливая поддержка помогала в трудные минуты, когда я снова начинала думать, что я ходячее недоразумение и неумеха. А теперь он раненый остался в академии. И увижу я его не скоро. Когда же выпадет этот дурацкий первый снег? Где он, когда так нужен? Против воли образ моего строгого наставника все время всплывал в памяти. Я представляла, как его карие глаза внимательно смотрят на меня, и спокойный голос говорит: «Элиза, вы совсем забросили тренировки». Поэтому утром четвертого дня, холодным и ветреным утром, я надела спортивный костюм, взяла в руки меч и вышла на внутренний двор тренировать бой с призраком. Мама выбежала следом с теплым шарфом. «Элиза, доченька, брось, у тебя каникулы!» Я хихикнула. Мама таким же точно голосом кричала мне в детстве. «Брось каку, доченька!» Ничего не изменилось. «Мне надо тренироваться, мам, иначе завалю мечевой бой, правда?» Я опустила меч, быстро поцеловала маму и встала в позицию. «Моя маленькая», — растроганно сказала мама, — «совсем большая. Ты только переоденься к обеду, к нам приедут гости». «Гости?» — удивилась я, не отвлекаясь от упражнений. «Выпад, укол, стойка. А кто?» «Увидишь». Мне показалось, или я действительно услышала хитринку в ее голосе. Пока тренировалась, мысленно перебирала возможных гостей. Двоюродные тетушки, Может, раны Кора? Нет, у них и так дел по горло перед свадьбой. Папины заказчики приедут за амулетами? Так ничего я не придумала и решила не гадать, все равно скоро узнаю. Я не стала сильно наряжаться, но была рада сменить серую форму на симпатичное платье цвета яркого летнего неба. Длинное, с открытыми плечами. Знаю, не по погоде, но захотелось легкости и ощущения праздника. А то что-то я совсем закисла. Украшения подобрала совсем простые, тонкую цепочку на шею с кулоном-капелькой. Волосы распустила, причесала, и они заструились мягкими волнами. По бокам я прихватила локоны заколками с маленькими сапфирами. Отражение в зеркале мне понравилось. На меня смотрела уже не девочка, а девушка. Серьезная, сдержанная и не вертихвостка. Я скорчила рожицу. Ладно, не очень серьезная. Однако, кем бы ни был наш гость, я надеялась произвести приятное впечатление. Обед уже подали, а гость задерживался. Значит, либо водник, либо земляной. Огневики и воздушники всегда прибывают вовремя. Но вот в гостиную зашел дворецкий, наклонился к папе и назвал имя. Какое, я не расслышала. Я думала, папа попросит привести гостя к столу, но он поднялся и сам отправился встречать. Издалека я слышала, как он приветствует гостя. «Очень рад видеть тебя. Заходи, Ал. Твои вещи отнесут в комнату. Отдохнешь с дороги или хочешь сначала поздороваться?» «Невежливо было бы не поздороваться», — ответил тот. И я вздрогнула от звуков его голоса. «Это же... Нет, не может быть, что он здесь делает?» В гостиную вошел Аларис Вайс. Бледнее обычного, рука на перевязи, только взгляд все тот же. Внимательный и строгий. Он скользнул по мне взглядом. Таким безразличным, что сердце сжалось на мгновение. Но тут же выражение его лица изменилось, глаза расширились, и он вновь посмотрел на меня. Я поняла, что в первый раз мастер Вайс меня просто не узнал. И едва не рассмеялась от удовольствия. Вот вам ваша серенькая первокурсница. И все же, несмотря на удивление, кивнул он мне сдержанно. А маме поцеловал руку и был очень любезен. Правда, почти сразу попрощался. «Извините, леди, я должен привести себя в порядок». Его дорожная одежда действительно нуждалась в чистке, да и вид у мастера Вайса был усталый. Ему пришлось несколько часов провести в дороге, а ведь он еще не до конца оправился после ранения. «Что он здесь делает?» — прошептала я, едва за Аларисом Вайсом закрылась дверь. И вдруг меня поразила страшная догадка. «Ну, конечно, иначе и быть не может. Он приехал, чтобы нажаловаться родителям на мое поведение, а то и уговорить их оставить бестолковку дома». Я упала на стул, как подкошенная, а я-то глупая сначала обрадовалась этому визиту. Папа не понял, отчего я сердито нахмурилась, они с мамой странно переглянулись. Аларис попросила любезности остановиться у нас на несколько дней. Собственно, я и сам хотел его пригласить». Взгляды родителей снова встретились, но мама сделала едва заметный жест, будто хотела сказать «молчи», словно я не вижу. «Ну, конечно, моя догадка верна, все пропало. Не представляю, что случится с мамой, когда она услышит о гасителях магии, о взломанной теплице, о падении с горы. О, нет!» Я схватилась за голову, сжалась на стуле. «Библиотекой». Сквозь шум в ушах донесся до меня обрывок папиной фразы. «Что?» — переспросила я. «Аларис попросил разрешения воспользоваться нашей библиотекой». Терпеливо повторил папа, который верно недоумевал, глядя, как бледность на моем лице сменяется алыми пятнами. Я чувствовала одновременно и облегчение, и стыд. «Но зачем ему наша библиотека? Может, это только предлог, чтобы попасть к нам домой, а потом рассказать всю правду о непутевой студентке? Хотя нет, какой-то сложный план». Куратор появился в гостиной к десерту. За полчаса он полностью привел себя в порядок, выглядел подтянутым и отдохнувшим. «Леди?» Он совершил легкий поклон в нашу сторону, и вновь на секунду его взгляд задержался на моем лице. «Господин Илмари?» «Что за церемония, Ал? Я рад видеть тебя в моем доме!» — радушно сказал отец. Мастера Вайса немедленно усадили рядом со мной, налили огромную кружку взвара и выложили на блюдо пирожные и сладости всех видов. Отец предлагал подать обед, но куратор уверил, что не голоден. Папа дождался, пока мастер Вайс отставит кружку и откашлялся. «По поводу твоего визита», — смущенно сказал он. «Я помню договор, но не ожидал твоего появления так рано». Родители снова переглянулись. Они выглядели немного встревоженными, но одновременно довольными. Необычное сочетание. А мастер Вайс вдруг сделался натянут, как струна. Распрямил плечи, темные глаза сверкнули. «Я хотел бы поговорить об этом с вами наедине, господин Илмари. Основная же цель моего визита — библиотека». «Выходит, все-таки библиотека. Моя воспитанность мне изменила. Любопытство оказалось сильнее. Зачем вам наша библиотека?» — вырвалось у меня. «Элиза!» — ахнула мама. Но мастер Вайс не высказал и тени неудовольствия. Узнаю своего сдержанного куратора. Он заговорил так, будто снова ведет занятие. «Элиза, возможно, вы помните наш разговор о том, что я хочу узнать о событиях ночи, когда погибли мои родители. Я ничего не помню. Слишком мал был тогда. Но я видел все своими глазами, и, возможно, существует способ вернуть мне память». У меня буквально челюсть отвалилась, когда я услышала его слова, а чайная ложечка самым натуральным образом вырвалась из рук и, загремев, покатилась по полу. «Ничего себе вырвалось у меня! Да ведь я подумала о том же самом! Даже искала в библиотеке Академии что-нибудь подходящее. Но в закрытую комнату меня не пустили, а среди доступных книг ничего интересного не нашлось. Значит, вы тоже занимаетесь поисками?» Только проговорив это, я заметила, какими недовольными взглядами обменялись родители. Их дочь совсем забыла о манерах. Но мастер Вайс смотрел иначе. Он казался удивленным. Он будто даже не верил тому, что услышал. Тонкие брови едва заметно приподнялись в изумлении. «Вы искали средства помочь мне?» Тихо проговорил он, будто пробовал на вкус эту непостижимую правду. «Это... спасибо, Элиза». Несколько долгих секунд мы смотрели друг другу в глаза, а потом я решила пропадать так с музыкой. Все равно неприятного разговора с родителями не избежать, да и мелочи все это по сравнению со взломанными теплицами и падением с горы. «Вы ведь наш гость теперь?» «Да», — нахмурился мастер Вайс, не понимая, зачем я спрашиваю. «А значит, на время вы не мой куратор, а просто Аларис Вайс. Аларис, я стану так к вам обращаться, пока вы в замке Илмари. Но когда придет время возвращаться в Академию, все станет как прежде, мастер Вайс». Что же, я могла собой гордиться. За тот час, что мой куратор находился под одной крышей со мной, я увидела на его лице столько эмоций, сколько не видела за все время пребывания в Академии. Вот и теперь он замер, почти как тогда, в озере, когда я поцеловала его в щеку. «Хорошо, Элиза», — произнес он, осмотрел при этом с необъяснимым выражением лица. «Я решила закрепить успех. Если вы готовы, Аларис, я покажу вам нашу библиотеку и помогу в поисках, раз уж наши идеи оказались так похожи». «Идите, идите, молодежь», — благодушно сказал папа, с улыбкой глядя на нас так, словно мы были ровесниками, а не куратором и студенткой. Впрочем, в его глазах мы выглядели, наверное, одинаково юными. Библиотека у нас не слишком богатая, но некоторые книги, хранящиеся в ней, действительно древние. Так что кожаные переплеты потрескались от времени, а страницы стали ломкими, как осенние листья. Стояли эти книги на верхних полках. Их убрали тогда, когда я была совсем маленькой, спасали от цепких детских ручек, да там и оставили. «Если и прячется где-то в нашей библиотеке ценная информация, то она может быть только там», — сказала я, указав Аларису на полку. Я хотела позвать слугу, чтобы он помог снять фолианты и принести на стол, но Аларис уже поднялся по приставной лесенке, встал, опасно балансируя на последней ступени, и взял в руки книгу. Я подумала, что он хочет ненавязчиво отделаться от меня, сделает вид, что зачитался, а я подожду, да и уйду во свояси. Но куратор только заглянул на первую страницу, добавил еще несколько книг и спустился, водрузил всю стопку на стол. «Вам знакомы эти книги?» «Нет», — признала я к своему стыду. «Не было времени заглянуть». «Ничего, тогда разделимся. Если вас заинтересует что-нибудь, покажется любопытным, дайте знать». Мы не знали, что ищем. Я бегала глазами по строчкам и начинала внимательно читать лишь тогда, когда замечала слово «память». Долгое время мы работали в тишине. Стопки на столе росли, но пока мы не добыли даже крупицы полезных сведений. Я вдруг поняла, что чаще искоса поглядываю на мастера Вайса, чем на страницы, пытаясь заметить на его лице следы усталости или скуки. Сама я чувствовала уже и то, и другое. «Я вижу, что вы устали, Элиза», — сказал Аларис, не поднимая глаз от книги. «Я вас не держу». «Я не устала», — вспыхнула я. «Я думала, что вы устали, вы с дороги и...» «Ранены», — Мастер Вайс снял руку с перевязи и время от времени морщился, поднимая тяжелый фолиант. «Больно?» — не удержалась я. «Все отлично». За окном спустились сумерки. В библиотеку заглянул слуга, чтобы зажечь огни. Я зевнула и вытянула из кипы следующую книгу. «Редкие боевые заклятия водяной магии» было написано на обложке. Не то, что мы ищем, но тоже интересно. Я принялась листать книгу и действительно обнаружила несколько заклятий, о которых прежде не слышала. Правда, они были трудны в исполнении и требовали больших затрат магических сил. «Водяные стрелы», — удивленно прошептала я. До этого момента я слышала только о воздушных стрелах. «Водяные оковы, капли жала». «Мастер Вайс, Аларис, посмотрите, какую интересную книгу я нашла!» Я передала ему раскрытую книгу, и когда он положил ее на стол перед собой, тоже подошла и встала рядом по его правую руку. За то время, пока мы знакомы, я так привыкла к шрамам на теле моего куратора, что почти перестала их замечать. А он, когда я приблизилась, осторожно медленно отстранился, освобождая мне место, и чуть наклонил голову, будто хотел отвернуть лицо в сторону. Я внезапно ясно и отчетливо поняла, он уверен, что его присутствие мне неприятно. Он думает, что шрамы отталкивают меня, и неудивительно. Сначала я на него глазела, а когда он пытался помочь открыть дверь, шарахнулась, как от прокаженного. Наверное, именно поэтому он всегда старался встать так, чтобы я видела левую часть его лица, и никогда не касался меня изувеченной рукой. Вот и сейчас он сделал шаг в сторону, сохраняя расстояние между нами. Это было отточенное и точно рассчитанное движение. Мастер Вайс привык за свою жизнь не причинять людям неудобств, сохраняя при этом достоинство. Выходит, он и меня причислил к тем, кто чурается его отметин. Как грустно и несправедливо, впрочем, сама виновата. Исчерченная черными молниями рука лежала поверх страницы, удерживая ее. Я закусила губу, подошла вплотную к Аларису и накрыла своей ладонью его пальцы. Плечом уперлась ему в грудь и чувствовала, как он задержал вздох. «Что бы вы ни думали, ваши шрамы меня не отталкивают», — прямо сказала я, не слишком-то подбирая слова. «И не пугают. Мне очень жаль, что вы подумали обо мне так». Я внутренне была готова к тому, что мастер Вайс сейчас отчитает меня как девочку, с какой стати первокурсница хватает своего куратора за руку. Но он дождался, пока я отниму ладонь, горячую и мгновенно вспотевшую, а потом сказал. «Если хотите, мы можем завтра потренировать заклятие из этой книги». «Хочу», — прошептала я, не зная, почему он ничего не ответил на мои слова. Он не слышал, не поверил. Ему настолько все равно, что он просто проигнорировал. Как мне хотелось просто сбежать сейчас. Но после случая на горе я поняла, что бегство — это не выход. Я распрямилась, вздохнула и взяла следующую книгу. «Простите меня, Элиза», — услышала я его голос. «Я не должен был думать о вас так». Я оглянулась, улыбаясь. «Знаю-знаю, воспитанные девушки всегда проявляют сдержанность. Я должна была кивнуть и поблагодарить в ответ, а если улыбнуться, то лишь едва заметно. Как же я рада, Аларис, что мы это выяснили!» — воскликнула невоспитанная я. Мысленно перебирая в памяти те дни, я пыталась понять, как цепочка событий привела меня к тому, что я все запутала в своей жизни. Так запутала, что не распутать теперь. Утром следующего дня после завтрака, на который подали фруктовый салат и свежевыжатый сок, мы с Аларисом отправились на озеро тренировать новые заклятия. «Лучше всего заниматься рядом с открытой водой», — объяснил он, «чтобы вы сразу могли восстановить свой магический резерв. Помните о том, что в повседневной жизни применять эти заклятия опасно. Это делают только в случае крайней необходимости. Они легко высушат вас до дна». «И вас тоже?» «Меня не так быстро», — сказал он, немало не красуясь, а просто констатируя факт. Мы прошли по дороге к началу мраморных ступеней, уходящих в озеро, встали по щиколотку в воде, и я сразу ощутила, как наполняюсь силой. «А вы когда отдыхали в последний раз?» — спросила я. «Не помню, чтобы вы покидали нас хотя бы на день». «Да разве же вас оставишь хотя бы на день? В частности, вас, Элиза», — вздохнул мастер Вайс, но я отчетливо услышала улыбку в его голосе. «Я приспособился иногда проводить в озере ночь, привык уже». «Нелегко быть куратором, особенно если так не везет с подопечными. Но, по крайней мере, я не исчезала бесследно, как Варис. Бедняга Варис». «А как там пропавший воздушник? Он еще не пришел в себя?» Алларис качнул головой. «К сожалению, но улучшение есть. Он уже не кричит, не бросается на стены. Возможно, однажды расскажет, что произошло». Я закусила губу. Страшно от того, что это случилось на территории Академии, совсем рядом, а участие в событиях принимали люди, которых я знаю. Мастер Вайс заметил, как изменилось мое лицо, и поспешил добавить. Но за прошедшие дни подобное не повторялось. Едва ли снова произойдет. Возможно, какая-то аномалия. Магистры разберутся, Элиза. Я выдавила улыбку и напомнила о том, что мы собирались заниматься. Я опять бежала от неприятностей, на этот раз уклоняясь от разговора. Но думать о том, что нечто страшное притаилось совсем рядом на территории Академии, совершенно не хотелось. «Попробуем создавать водяные стрелы, Элиза». Алларис стал серьезен, как всегда, когда чему-то меня обучал. «Сначала будет тяжело. Посмотрите, надо вот так сложить пальцы, а потом протянуть сквозь вену левой руки нить магии. Попробуйте». Он показал, что нужно сделать. Никогда прежде я не видела водяных стрел, но сейчас на моих глазах вода, подчиняясь магии мастера Вайса, сначала зависла шаром размером с кулак, потом растянулась, истончилась и со свистом улетела далеко за пределы видимости. Уверена, встреться на пути стрелы бестия, стрела прошила бы ее насквозь. «Вы и раньше это делали?» — с подозрением спросила я. «Нет, так же, как и вы впервые увидел в книге вчера». «Ничего себе!» — вздохнула я с завистью. «Все получится». Но ничего не получалось. То пузырь с водой взрывался брызгами, едва поднявшись над поверхностью озера. То стрела, если так можно назвать это недоразумение, шумом шлепалась вниз, не пролетев и десятка шагов. Я зло кусала губы, запястье болело от напряжения. «Легче, Элиза». Мастер Вайс подошел ближе и взял меня за руку. Я видела, что он ничего особенно не вкладывает в этот жест, просто помощь наставника своей студентке. Его прохладные пальцы погладили меня по тыльной стороне ладони, расслабляя затекшие мышцы. А потом он помог мне сложить пальцы правильным образом. «Попробуйте теперь». Я набрала полную грудь воздуха, зажмурила один глаз и... Моя первая водяная стрела прошила пространство. Я подскочила на месте и захлопала в ладоши, как маленькая, но тут же смутилась, потупилась. Однако, когда поглядела на мастера Вайса, увидела, что он смотрит на меня так... У Алариса карие глаза какого-то невероятного бархатистого цвета, и сейчас его взгляд можно было сравнить с тем, как если бы он гладил меня чем-то мягким. «Веду себя как ребенок», — улыбнулась я. «Снова». «Когда я появился вчера в гостиной, то, признаюсь, не сразу узнал вас в той серьезной девушке. И синий цвет удивительно вам идет. Но сейчас скажу, что вы по-прежнему всего лишь юная девочка». Я так и не поняла до конца, это комплимент или напоминание о том, что на меня смотрят только как на подопечную, на глупую первокурсницу. «Хватит на сегодня. Надо дать вашей магии отдохнуть. Завтра продолжим. После обеда можем потренироваться на мечах. Думаю, вы готовы к поединку. Как вы на это смотрите?» «Но ваша рука...» «О, думаю, я справлюсь и одной рукой». «Ах, какой вы хвастун, мастер Вайс! Посмотрим еще!» И мастер Вайс, к чему высокомерному виду я уже привыкла, вдруг хитро изогнул бровь. «Посмотрим, Элиза». Обед мы проглотили почти не жуя, так не терпелось устроить поединок. Я страстно желала одержать верх над Алрисом Вайсом, пусть даже это будет не совсем честно, ведь он ранен. Мы вышли на площадку, размякшую, раскисшую от влаги, но даже осенняя прохлада и надвигающиеся сумерки не могли лишить меня азарта. Я крепко стянула волосы в хвост, чтобы не выбился даже маленький локон, а у Алриса на глаза нахально свешивалась черная прядь, которую он не потрудился убрать. В руках я сжимала настоящий меч, и от понимания того, что это смертельно опасное оружие, рука немного дрожала. «Не бойтесь навредить мне», — крикнул Алларис и едва заметно склонился в поклоне. Почему мне чудился вызов в его глазах? И поклон этот не с легкой ли с девочкой над неумехой первокурсницей? «Защищайтесь, мастер Вайс!» — крикнула я и ринулась в бой. Ну что сказать. В третий раз, шлепнувшись на пятую точку, я поняла, что одержать победу мне не удастся. А ведь Алларис даже не нападал, лишь подставлял меч. Но от удара металла о металл я сама падала от брошенной отдачи. «Вы молодец, Элиза!» тепло сказал он, подавая мне руку и помогая подняться. «Шутите», — пробурчала я, измызганная в жирной грязи. «Даже водная магия от нее не защитила». «Серьезно. Вы бы не могли справиться со мной, но с любым вашим однокашником теперь поборетесь на равных». «Самоуверенности вам не занимать. Аран сумел бы вас одолеть, интересно?» «Вероятно. Мы оба сильные бойцы». Небо потемнело. Над замком сгустились сумерки. Тренироваться в потемках не было смысла, и мы отправились греться у камина. Я вдруг поняла, что не заметила, как пролетел день, сколько нового я узнала, и ни разу не почувствовала скуки. Теперь я не так ждала возвращения в академию, как прежде. Пожалуй, я бы не отказалась, чтобы каникулы продлились подольше. «Завтра продолжим тренировки?» — с предвкушением спросила я, стоя у подножия лестницы. Грязная, с ног до головы голодная, уставшая, но от чего-то невероятно счастливая. «Если вы этого хотите», — улыбнулся Аларис. «Улыбнулся! Мой ледяной куратор потихоньку оттаивал у нас дома. Когда на плечи не давил груз ответственности за первокурсников, он мог позволить себе быть просто мужчиной. Вы ведь спуститесь сейчас в гостиную? В это время мы обычно пьем травяной напиток, болтаем о всякой ерунде». Когда я, переодевшись, сбежала вниз, мастер Вайс уже ждал меня у камина вместе с родителями. Они говорили об учебном плане академии, о таких трудных дисциплинах, как мечевой бой. В общем, довольно скучные разговоры. Я взобралась в кресло с ногами, взяла в ладони кружку с горячим напитком, вдыхая ароматный пар. Ни о чем не хотелось говорить, просто слушать, не вслушиваясь в смысл, просто впитывать звуки их голосов. Какой у Алариса спокойный, сильный голос. «Вы ведь останетесь на праздник примирения?» Я только сейчас поняла, что мастер Вайс мог приехать всего на 2-3 дня, так что я, раздосадованная этим открытием, вклинилась прямо в середину разговора о ценах на амулеты. «Я не знаю, Элиза». «Останьтесь, мы всегда празднуем очень весело. Из деревни придут парни и девушки, устроим водные фейерверки, станем танцевать». Я осеклась, заметив папин взгляд, который говорил яснее всяких слов. «Какое же ты еще дитя, Элиза!» Ох и правда, как-то по-детски это прозвучало. «Если хотите, я останусь», — ответил Аларис, заметив мое неловкое молчание. «Вот только танцевать не буду». «Ну почему?» — воскликнула я, вновь позабыв о манерах, и уже начала мысленно перебирать аргументы, доказывающие, что в танцах нет ничего плохого. «Не умею», — просто ответил он. «Не думал, что пригодится». Я только глазами заморгала по своему обыкновению. Я ни разу не встречала аристократа, который не умел бы танцевать. Но и Аларис Вайс был необычным аристократом. Половину жизни он провел затворником в замке, так что неудивительно, что это умение до сих пор ему не понадобилось. «Так не пойдет», — строго сказала я. «Вы должны уметь танцевать. А как же бал первокурсников? Кураторы обязаны присутствовать. Теперь я стану вашим наставником». «Ой, строга», — рассмеялась мама. «Ал, ты попался». И снова я почувствовала прикосновение его бархатного взгляда. Вместо ответа он наклонил голову. Я так загорелась обучить Алариса, что первое занятие не стала откладывать на завтра. Сразу вскочила с кресла и утянула нашего гостя в пустой игулкий бальный зал, где мы принимали гостей по большим праздникам. Тяжелые портьеры на окнах делали пространство еще более темным, скрывая даже неяркий свет звезд. Шаги звучно прокатывались по паркетному полу. Мы почти не видели друг друга. Замерли рядом, ожидая, пока слуги принесут свечи. Я слышала только его и свое дыхание. Я дышала часто, взволнованно, и сама не до конца понимала, что так сильно меня будоражило. Свечи лишь немного рассеяли мрак. Зал в их неярком свете сделался еще более таинственным. По углам плясали тени. «Только без музыки придется», — прошептала я, опомнившись, что за музыкантами в деревню посылать слишком поздно. «Я буду считать». «Хорошо», — покладисто сказал Аларис. Наши правые руки соединились, его левая легла на мою талию, осторожно и так, что я ее едва ощущала. Мы стояли совсем близко, во рту пересохло, а названия цифр перепутались. «Шаг вправо?» — подсказал он. «Да-да», — тряхнула я головой, сбрасывая наваждение. «Да, я поведу пока. Раз, два, три». Аларис оказался удивительно толковым учеником. Как наставник я нарадоваться не могла. Но это неудивительно, он, посвящающий каждый день тренировкам, чувствовал свое тело, легко умел им управлять, и уже довольно скоро в танце вел он. «Раз, два, три, раз, два, три», — шептали мы в унисон, кружась в вальсе. Весь огромный полутемный зал был наш. Огоньки свечей стали казаться звездами, сияющими в ночном небе. Шаги шуршали по полу, и я думала о шуме дождя. А потом мы замерли, рука в руке. «Наверное, хватит на сегодня», — произнесла я, чувствуя, как колотится сердце. Голова закружилась. «Да, конечно, Элиза, я провожу вас». Это был первый день в череде многих удивительных, чем-то похожих на сон дней. Я до сих пор не могла до конца осознать, что у нас в гостях находится мой строгий куратор, что мы с утра до ночи вместе тренируем заклятия, бьемся на мечах, учимся танцевать. Я понимала, что скоро мы вернемся в академию, и все закончится. Мы снова станем куратором и студенткой, но сейчас я была просто девушкой, а он — гостем в нашем доме. Если в первые дни я мечтала о том, чтобы поскорее выпал первый снег, то теперь, засыпая вечером, медленно просила у хмурого серого неба еще один день, еще всего один денечек. Однажды утром я проснулась и сразу заметила, что комната наполнена необъяснимой свежестью и белизной. Сначала не поняла, в чем дело, а потом увидела, что чистый сияющий свет льется из окна. И это означало, что праздник примирения состоится сегодня. Соскочила с постели, прошлепала босыми ногами по полу, легла на подоконник, выглядывая из окна. Я не ошиблась. Крыльцо, двор, площадку для тренировок покрывал тонкий слой ярчайшего белого снега. Я одновременно испытала два противоположных чувства. Радость, ведь я с самого детства любила это ощущение обновления, которое в нашем мире связано именно с появлением первого снега. И грусть. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Завтра придется возвращаться в академию. К лекциям, к строгим преподавателям. Я увидела, как с крыльца спускается фигура в темном плаще, Аларис. Он наклонился, набрал в горсть снега и провел им по лицу. А я следом за ним почти почувствовала прохладу на своей коже. Он распрямился и пошел вперед к озеру. Шел и оставлял на белой земле черные отметины. Снежный покров был слишком тонким, и проминался под его ногами. За Алрисом тянулась цепочка черных следов, а у меня, не знаю почему, сжалось сердце.